Юлия Шилова. «Венец безбрачия» или «Я не могу понять свою судьбу». Глава 1. Я чувствовал себя припаршиво. Нелегкое это дело отходить от наркоза. Меня все еще терзали галлюцинации. Я замирала от ужаса, глядя, как падает потолок. Потом я наблюдала, как стена засасывает кровать. А порой ощущала себя Гулливером. Только вместо лилипутов вокруг кишели полчища пауков. Я упорно пыталась сфокусировать зрение, но пока не удавалось. Голова бесконечно кружилась, и я куда-то отплывала. Первые часы после пробуждения язык не слушался. Трудно было разговаривать, временами я просто мычала. Тело жутко ломило, меня лихорадило. Мелькнула мысль. Видимо, так чувствуют себя наркоманы во время ломки, когда болит каждая клеточка тела. Пальцы казались квадратными. Очень сильно хотелось пить. Я смутно слышала, что где-то рядом переговариваются врачи, но не очень четко разбирала их речь. Наконец, потолок перестал кружиться. «Интересно, хорошо это или плохо?» — подумала я. «Я жива?» – прошептал я осторожно. «Если спрашиваешь, значит жива», – улыбнулся врач. «Даже не верится. Не волнуйся, все будет хорошо. Ты же совсем молоденькая. Жить еще и жить. Сколько тебе годков? 24?» «24. Но у меня же теперь сердце 45-летней женщины. Не вижу в этом ничего страшного», – вновь улыбнулся доктор. «Жить можно с любым сердцем. Главное, чтобы оно шло как часы». Я неожиданно оказалась уникальной пациенткой клиники. Ведь в моей груди после трансплантации забилось чужое сердце. Еще вчера я была обречена. Врачи сказали, что есть единственное шанс остаться в живых. Меня могло спасти только чужое сердце. Нужна пересадка. Найти донорское сердце сложно. Люди ждут годами, а у меня не было времени на ожидание. Я таяла на глазах. Я умирала. Жизнь медленно, но верно покидала меня. А ведь совсем недавно я строила планы и жила как птичка, не ведая забот. Но вскоре настолько обессилила, что не могла встать с кровати и даже поднять голову с подушки. Отец и близкие, как могли, боролись за мое спасение и стойко переживали неизлечимый диагноз. Они разыскивали через интернет клиники по всему миру, отправляли мои медицинские документы. Но с каждым днем мое сердце билось все медленнее и медленнее. Ситуация становилась критической. Я так не хотела умирать. Я лежала на больничной койке, считала дни, часы, минуты. Вспоминала эпизоды своей жизни и думала, что если бы могла повернуть время вспять, то все изменила. Не отвлекалась бы на несущественные мелочи, а жила так, будто каждый прожитый день последний. Я бы радовалась каждой минуте. Я из последних сил хваталась за жизнь и сжимала зубы, чтобы не закричать, открывая глаза по утрам и понимая, что все по-прежнему осталось без изменения. Как же я ненавидела собственное бессилие и эти вечные капельницы, которые вносили хоть какое-то разнообразие в больничную обстановку. Я с тоской смотрела на бутылки, пакеты с лекарством, прикидывая, за какое время данная жидкость перетечет в мою кровь. Я очень страдала в виде душевных терзаний близких. Казалось, они умирают вместе со мной. Родные отводили взгляд, словно боялись, что я прочитаю в их измученных глазах срок своей смерти. Я знала, как нужна своей семье, и от этого было еще больнее. Так страшно точно знать, что ты не можешь изменить ситуацию, понимать, что каждый твой день может стать последним. Вот завтра. Просто попытаюсь открыть глаза и пойму, что это конец. Или не пойму, потому что не проснусь. Как же мне хотелось освободиться от капельницы, выдернуть иглу к чертовой матери. Но даже на это у меня не было сил. Несколько раз я пыталась это сделать, но не смогла. Я боялась смерти и постоянно ждала ее и думала о ней. Вдруг никакой загробной жизни вовсе и нет. Может, люди просто придумали это все, потому что боятся исчезнуть навсегда, превратиться в пустоту. Ты исчезаешь из нашего мира и ничего уже больше нет. Само слово «смерть» вызывает у меня ужас. Я где-то слышала, что каждому дарована такая смерть, которую человек заслужил своими деяниями. Я никому не причиняла зла, значит, нет нужды бояться. Но все равно страшно. Каждому отпущен свой срок. Я не могу спокойно принять тот факт, что меня скоро не будет. Хочется закричать на всю палату. Это несправедливо. И все же я могла мечтать, даже на больничной койке. Мечтала вновь увидеть море, солнце и жить долго и счастливо. Самое главное — выздороветь, а уж какой будет моя жизнь, зависит только от меня. Когда я размышляла о смерти, то молила Бога, чтобы умереть быстро и незаметно. Я так боялась сильной боли. Меня посещала мысль оставить предсмертную записку близким, но потом я поняла, что просто не смогу ее написать. Мне хотелось подарить цветы всем, кто заходит в палату, ну или сувениры, если бы они были у меня. Мне еще никогда не желалось жить так сильно, как после смертельного диагноза. Я безмолвно смотрела в потолок, плакала и спрашивала себя: почему именно я? Я постоянно жалела себя. Из-за слабости я ничего не делала и все равно очень устала. С каждым днем чувствовала, что угасаю и теряю последние силы. Единственное, что я могла — плакать. Отец приходил, садился ко мне на кровать, прижимался головой к моей груди, и мы оба плакали. Он держался как мог, но порой срывался. Мы чувствовали, что конец все ближе. С каждой минутой жизнь уходила из меня, словно вода сквозь пальцы. Да, спасение есть, но его можно не дождаться. И вдруг случилось чудо. Сообщили, что появилось подходящее донорское сердце, и вскоре его доставят в клинику. клинику. Конечно, я не скрываю, что большую роль в моем спасении сыграл богатый отец, ведь я из очень состоятельной семьи. Так вот все получилось. Донорское сердце привезли, операция прошла успешно, а самое главное, сердце прижилось. Я жива. Чистое везение, что нашелся донор. Теперь я знаю, что живу благодаря сердцу 45-летней женщины, погибшей в ДТП. Мне действительно повезло. В больнице до сих пор сплетничают о трагедии, которая произошла пару месяцев назад. Пациенту пересадили донорское сердце, но он умер. Это пугало. Хотя какая разница, как умирать? Так и не дождавшись операции или уже после нее? В тот раз то же самое сердце пересадили другому пациенту, фамилия которого находилась в листе ожидания уже очень длительное время. Врачи боялись второй операции с этим же сердцем, ведь был повышенный риск отторжения донорских тканей. При повторной пересадке хирургам было значительно сложнее восстановить кровоснабжение донорского органа. Но, к счастью, второй пациент пошел на поправку и все обошлось. Это один из немногих случаев повторной пересадки донорского сердца в истории медицины. Страшно представить, сколько людей умирает, так и не дождавшись донорского органа. Если бы не погибла несчастная женщина, не было бы и меня. Я знала, что после пересадки надо пройти восстановительный курс от 2 недель до нескольких месяцев. Главное, чтобы сердце прижилось. На протяжении всей оставшейся жизни мне придется принимать иммунодепрессанты, зато меня уверили, что уже в скором будущем я смогу вернуться к нормальной жизни. После операции я пролежала в клинике почти 2 месяца. Наконец, меня стали готовить к выписке. Однажды, во время врачебного осмотра, мой лечащий врач сказал: «Ириша, ты заметно похорошела. Вон, румянец на щеках появился. Значит, жизнь у тебя будет долгой и счастливой». Именно об этом я и мечтала. «Как ты себя чувствуешь?» «Отлично. Сердце бьется, я ощущаю. Мне сначала было не по себе, что теперь у меня сердце взрослой женщины. А потом я подумала, какая разница, сколько ей было лет. Главное, человек хороший». А то, что хороший, я не сомневаюсь. Вы сами говорите, сердце нормально приживается. Александр Владимирович, вы даже представить себе не можете, как я вам благодарна. Вы ведь сделали невозможное. Вы мой спаситель. Хирург от Бога. Главное, донорское сердце вовремя нашлось, ведь счет шел на дни. Я делал десятки подобных операций и имею определенный опыт. Ирочка, я все же должен сказать тебе правду. Просто обязан, ведь ты уже взрослый человек. Эту правду будешь знать только ты и твой отец. Что за правда? На меня вновь накатил страх. Показалось, что от меня скрывают что-то серьезное, и с моим здоровьем не все в порядке. «Да не переживай ты так», доктор словно прочитал мои мысли. «Здоровье у тебя в порядке, но ты должна принять к сведению. В твоей груди бьется сердце не женщины, а мужчины». «Как мужчины?» – опешила я. «Мы не смогли найти женское сердце. Нам повезло найти мужское». Я ошеломленно смотрела на врача. «Ира, ну что ты опять побледнела? Все хорошо. Я же сказал, об этом никто не будет знать. Только ты и отец. Какая разница, какое сердце? Женское или мужское? Главное, операция прошла успешно. Ты восстанавливаешься нормально. Даст бог, скоро пойдешь на выписку». «Понимаю. Ведь я чудом осталась жива. Но все же... мужское сердце. А на мне это никак не отразится?» «Нет, конечно», — рассмеялся доктор. «Сердечко работает как мотор, так что самое страшное позади. Ты, главное, не зацикливайся на этой мысли. Вообще не думай об этом. Так что добро пожаловать в полноценную жизнь». «Спасибо», — кивнула я. «Александр Владимирович, а мужчина, чье сердце теперь мое, тоже погиб в ДТП?» «Да, не справился с управлением. Мчался на большой скорости в проливной дождь». «Надо же». «Наверное, семья осталась. Ирина, тебе вообще не нужно об этом думать. Зачем нагружать свое сердечко? В любом случае, оно теперь твое и тебе с ним жить».